Ладно, скакнул к самому на вид важному, хвать его и портанулся на остров шамана. Вон, кстати, его уже крабы доедают. Отпускаю важного дядечку с золотистыми кудрями и подозрительно ухоженной бородкой. Он в роскошном золоченом доспехе с мечом, украшенным каменьями, и валом бархатном плаще с затейливой вышивкой золотой нитью. На спине грифон. За альянс. Спрашиваю очевидное у этого достойного полководца воинства света. Но этот ушлепок весь засветился, и хвать за свой меч. Пришлось дернуть тентаклем за ногу и придавить упавшего в песок гада. Переговоры. Я хочу поговорить, ору ему. Не слушает, сволочь, махает своим роскошным мечем. Что-либо сделать с ним тентаклем уже нельзя. Товарищка, свечение это какое-то поле. Только и остается продолжать удерживать его прижатым к земле, ну или зашвырнуть куда-нибудь. Вздыхаю и подключаюсь ментальным программированием. Есть, пустило. Страшные мы люди, менталисты. Спустя некоторое время. Ах вы твари, всех под корень, выжечь. Эти уроды как раз те, кто скупал рабов из нашего мира у орков. С ними у них плотные взаимовыгодные отношения. Вся эта мишура, про воинство света, просто стилистика такая. С ней проще покорять. Насколько известно конкретно этому, рабов они частью на галеры, частью в каменоломни, послушных на поля или как домашних. Остальных продают некромантам, с которыми у них, внезапно, союз. Их король, как узрел какие жирные трофеи у орков поперли, только и ждал повода начать свой освободительный поход, предварительно уже раскрутив машину пропаганды и подогнав идеологию. Так что, этим тварям пощады не будет. Знаем, видали уже таких. Самолетами падающими мне грозили. Я вас всех на кулак намотаю. Вы у меня, короче, буду жестить. Стоп, нет же. Если буду жестить, то это только подстегнет их энтузиазм и плеснет бенза в костер их пропаганды. Нужно посеять сомнения, смятение и страх. Только не страх погибнуть за правое дело, а страх погибнуть за лжеца против правого дела. Думай, голова. Так, у них там верование в свет. Есть символика. Круг. Они еще так крестятся. В смысле круглится. И ангелы ихние. Кстати, это просто такой биологический вид или модификанты откуда-то с островов. Все размалеваны этой символикой. Значит, нужно оставлять ее в заметном месте на трупах. А трупы, которые после смерти исчезнут назад к ним в мир, придется аккуратно укладывать, придерживаясь их погребальных обычаев. Это вызовет диссонанс с их пропагандой, ну и роптание среди принимающих тела павших. Мол, мы что воюем с единоверцами? А это, в свою очередь, даст рычаг в руке их оппозиции, ну и все такое. Эх, мне б еще иллюзию какую-нибудь. Мол, воин света. Так стоп, вот болван. А артефактные доспехи зачем? Преображаемся. Через несколько минут. Пред воинством света предстал наисветлейший великий воин первородного света. Я, то бишь, весь в белом. Доспехи я скопировал с прикопанного в красивой вычурной позе на острове шамана и высшего паладина Алтруаста. Дал же создатель фамилию. Он так уже исчезнул назад в свой мир. Только мои был побогаче, позолоченнее, повычурнее и всюду в кругах. Во как! Плащ тоже не забыл. Белый. Пафосно пролетая, я взбалтывал мозги и выштамповывал тентаклем на лбу кружок. Летел дальше с развивающимся плащом, воздев длани в гору и возведя очи в туда же, выштамповывал и взбалтывал и выштамповывал и, ну понятно, короче, тела укладывал на спину с руками на пах. Так у них на костер кладут. Конечно, муторно было все это проделывать, но что делать? Вернуться так в их мир 1200 их без единой капельки крови на одежде, без единой ранки на теле, словно высшие силы покарали отступников. И заропчут массы, заволнуются их пастыри, и не будут ходить больше в мои земли, суки. Спустя какое-то время воинство дрогнуло и как ломанулось в портал с шумом и гамом. Я аж плащ перестал развивать. Не ожидал, что так быстро ихняя же пропаганда ударит по ним же. Сильно прессовать не стал, а то своей давкой они мне все планы с красивыми трупами поломают. Их верхушка что-то пыталась орать, образумливать, угрожать, но я не дал им помешать исходу. Выдергивал и забрасывая их назад в портал тентаклем. Пустем с них не получу, не с того сейчас живу, но комиссаров заставлю замолкнуть и не дам сорвать панику и бегство по плану. Итак, в битве сил света с силами света победили силы света со счетом 1 час 0 минут. Продолжаем. За сегодня разогнал еще 3 воинства. Муторно и не так быстро, как с орками. пока я паладинов тентаклями. Раз, два, три и четыре. То орков. Раз, два, раз, два, раз, два. Этак, я их до масленицы буду. Отсыпали за все это безобразие почти 3 ляма ом. Пообщался с Красиным, довел до него о моей стратегии и предупредил, чтобы собирали трупы светлых, разумеется, тех, которые разбежались и остались после закрытия портала. Спустя же 12 часов, они стали очень даже пулепробиваемыми. А я планировал устроить шоу с воскрешением. У каждого портала соберу по несколько гонцов назад в свой мир. С неблагой вестью от меня. Оживлю самых знатных по виду. Предстану пред ними в образе и промою им мозги. Мол, сии земли под защитой первородного света, а они теперь пророки оного, а все отступники будут биты великим воином первородного света. Жаль, сразу Альтуаста так запрограммировать не подумал. Эх, но ничего, сегодня ночью попробую смыкнуть главных в оставшихся базах вторжения и промою им мозги. Так даже будет лучше. Во сне им явлюсь. Во, но с воскресшими отменять ничего не буду. Пожалуй, даже парочку воскрешу на глазах у воинства. Пророком больше, пророком меньше. Ночная операция проходила только на тех землях, где была ночь. Все-таки география моих земель отчасти повторяет географию 1/6 суши. Правда, последний раз, таковой она являлась аж в 19 веке, но не суть. Под невидимостью мерцаю под купол, который слегка даже светится. Некоторое время поизучал плетение. Нужно какого-нибудь чародея прихватить, их-то волшебство, надеюсь, не такое трешовое, как шаманские колдунства. Купол питает вон тот алтарь, полагаю, мраморный весь, в позолоте и кругах. Рядом дежурит бородач с посохом, в белой мантии с шитьем. Я сначала сторожился, чтобы этот Гэндальф меня своим взором не спалил. Подкрался с сади и влез в голову. Вот же, ничего не меняется, старый ушлепок, не помню, какая там статья за это вук, но наслышан, что с такими делают по месту отбывания. Все. Первым делом учу порабощение. Не хочу больше по чужим головам помойкам лазить. Я-то думал, как плохо людей лишать свободы воли. Но если ж и дальше так пойдет, то я окончательно разочаруюсь в чело, во всех разумных. В общем, взор им недоступен, а волшебствуют они, наговаривая всякую белиберду и подавая ману в посох. Посох именной. Так что... Считать из его памяти текста чародействования и забрать палку, не выйдет. Нужен оператор Роны для ее штатного функционирования. Решено, пробираюсь в опочивальню старшего чародея, он, кстати, так и называется, и запрограммировав его, прихватываю на опыты. Этому часовому, раз уж влез к нему в башку, закладываю видение с пресветлым мною, об первородном свете, об отступниках и отпускаю с миром. Далее проникаю к спящему, с юным. Ска оруженосцем старшему чародею. Да что у них, баб тут нет. Религия же не возбраняет. Злой как тысяча пресветлых пророков, влезаю в башку этому мерзкому старикашке и, отплевываясь, обрабатываю по стандартной программе. Себя же назначаю смыслом его жизни, служения и все такое по отработанной методе. Больше не хочу лезть к этим уродам. Этого возьму в подопытные, а потом верну, как пророка. Покинув эту обитель старых извращенцев, двигаю к паладинскому командованию. Они тут рядом под куполом. В шатре высшего паладина проделываю запланированное, попутно проясняя и черпая новые подробности военного характера. Чародеи у них отвечают за купола и всякие бафы на бодрость и поднятие духа. Особо военным они ничем не владеют. Но это я уже и так знаю. Я уже бегло просмотрел в голове у старика функционал оператора палки. Несколько видов куполов, множество всяких воодушевлений и бытовуха всякая. Пищу сохранить, огонь добыть, воду сконденсировать, погреть еду, одежду очистить и тому подобное. Полезно, когда ты простой человек в обычной жизни. Мне же только в копилку знаний и для последующего анализа и переработки под меня. Кроме чародеев, есть еще аэромобильные ангелы. Мутанты с островов, куда негласно продают детей из неблагополучных, а потом нанимают уже подросших и переделанных фанатиков. Ангел, по сути, обычный оскопленный мужик с крыльями. Летают, правда, не на физике, а на чем-то магическом. Надо будет поглядеть поближе и в полете. В голову не полезу, упаси меня первородный свет, кто там знает, чем им мозги промывают, а мне потом не развидеть это. Так вот, мужик с крыльями в доспехах, с копьем или луком. Летают недолго, невысоко и не сказать, что быстро. Они больше для пафоса и для преодоления некоторых препятствий. Для патрульной службы не годятся, выдыхаются. Хотя, как корректировщиков арты, я бы использовал таких. Еще есть грифоны. Я-то думал это вид такой, а нет. Они, то же что и ангелы, только из животных каких-то делают. Зачем так усложнять? Похоже у них, кто-то повернутый на этой теме, вот и косплеит все на одну тему. Короче, летают также невысоко, недалеко и не быстро. Они для того, чтобы при необходимости поднять их в небо, облететь поле битвы и вдарить в тыл или с фланга. И все. Передвигаются в основном своим ходом. Несут всадника. Могут клевать и драть львиными лапами. Единороги – это кавалерия. Угадайте, из кого их делают. Правильно, из обычных лошадей. Возят они, вовсе не девственниц, а обычных рыцарей, в смысле паладинов. Ну и пешеходные паладины, лучники и прочее. Так что, я уже задумался, не зря ли я так вожусь с ними. Вырезал бы их всех разом и гуляй по своим делам. Ладно, раз начал, закончу. А на следующей неделе посмотрим. Посетил все оставшиеся лагеря, двигаясь, вместе с движением ночи по планете. Деда-чародея пока не изымал из лагеря, с ним поработаю под самый конец. Сегодня планирую далее изгонять отступников. Для успешного воплощения плана требовалось наконец-то освоить порабощение хотя бы первого уровня. Поэтому сделал часовой перерыв для образовательных целей. От Красина мне передали пару десятков трупов. Выбрал побогаче и прихватил с собой. Прибыл в один из лагерей, где уже световой день. Тут все бурлило. Среди воинства были изрядные волнения, споры, драки. Верхушка медлила. Товарищ К, ключевые ее члены обработаны мною, а остальные смущены нерешительностью командиров. На меня сразу не обратили внимания, но когда я стал опускаться с неба, все вылупились и перестали дышать. Рядом со мной парило покоцанное тело их соратника, из первых бежавших лагерей. Зависнув в нескольких метрах, я возвестил: «Грешники, вы пришли на земли истинного первородного света. Вы подняли орудие против истинного света, но он готов принять в свое лоно отступников и даровать им спасение, как этому несчастному, что был заморочен и отравлен лживыми речами лукавого. Воззрите же, как Пресветлый дарует свое благословение». И бахнул в трупешник воскрешение и полное исцеление. Ну че, ожил, заросли дырки и даже помолодел. Бахаю на него порабощение и сообщаю ему первичные установки, но громко и во всеуслышание, обставляя это как объявление нового статуса избранного. Ты прощен, дитя. Отныне я, великий воин первородного света и длань Пресветлого. А ты, пророк первородного света, ты будешь нести его истинный свет. Встань же и иди. Плавно и зрелищно опускаю его на землю и в пафосно возвышенной позе возношусь, а после и ухожу в невидимость. Отлетаю и наблюдаю. Чувак ошарашен, не врубит, где он и куда сейчас идти, но толпа сама все делает и, падая в религиозном экстазе на колени, начинает голосить о прощении. Мда, не особо инициативный кадр попался, но прошитый уже мной высший паладин, Скумеков наконец, берет инициативу на себя и возвещает всем о том, как ему являлся длань Пресветлого и назначил его любимым пророком. Так что все путем. Пора в другой лагерь. Глава 15. Ох и утомили меня эти светлые. Каждому нужно пафосное представление организовать, пару чудес совершить, мозги промыть. Благо, порабощение уже четвертого уровня облегчает все в разы. Товарищ К, не нужно теперь макаться в гниль, что в мозгах разных уродов, извращенцев, дикарей. А чем более высокое положение занимает разумный, тем больше у него дерьма за душой. А так, бахнул в него заклом, проговорил ему правила поведения, ну там что-то тип, веди себя как раньше, или, я длань Пресветлого, начинай уже раболепствовать. В общем, обработал все лагеря вторжения у порталов и спровадил их домой, нести истинный первородный свет. Система очень щедро оценила нестандартный подход к защите своих земель, отсыпав в сумме почти 100 лямов. Также, я наведался и в 7 потенциально моих землях, ну это где орки бесчинствуют. Вырезал их с нотками легкой ностальгии по простым временам. Власти Франции и Италии сначала совсем морозились и тянули. Ну ничего, посмотрим, что они заговорят, когда кусок их страны станет частью земель Сокола с укрепленными куполами, цитаделями и портальным сообщением с другими моими землями. Население, конечно, там много поутаскивали орки, но крупняки такие как Марсель, Тулон, Ницца, Генуя, Турин, Флоренция и Дейр, вобрали в себе толпы беженцев, стали миллионниками и неплохо держались. Как выяснилось, они не поддерживали связь со столицей, вот те стыдливо и отмалчивались. Не к тем, короче, Красина я послал. Не к официальным властям в столицах нужно было обращаться, в общем. А Красин тоже, молодец, хотя ладно, там сейчас махновщина и чуть не феодализм. Так что, особой вины его и команды тут нет. Это я бурчу. Ничего, ничего. Я приду, порядок наведу. Мне-то от них ничего не нужно, ом за население и так будет капать. А вот они, если хотят в мою портальную сеть, пущай идут на контакт. А купола там по-любому поставлю. Подумывал еще территории захватить, но слишком долго провозился со светляками. Проект по воскрешению героев и не только, наконец стартовал. Я провел собеседование с сотрудниками новой организации, которую назвал «Это не конец». Поработил их, да, кроме указания, действовать строго по правилам компании, больше ничего не требовал. Сейчас идет работа с масс-медиа и набор клиентов, холодильники закуплены, мда. В ближайшее время проведу первый сеанс возврата. Сейчас работаю над водорослями и грибом, все-таки решил остановиться на нем. Гномий гриб наиболее подходящим оказался. В принципе, у меня уже есть готовый прототип, но по неопытности и малому количеству имеющихся наработок, приходится вылизывать и доводить. Пока тестирую на животных, но уже можно смело употреблять в пищу и людям. Просто неловко как-то. Концепция вырисовывается следующая. Есть гриб, представляющий из себя жмут серой спутанной лапши из-за схожести с лапшой быстрого приготовления и телефонным кабелем, а также водоросли, похожие на отдельные миниатюрные темно-зеленые гроздья невызревшего винограда. Любого размера фрагмент лапши и гроздь виноградика помещаются в емкость не более 10 литров, с обычной или морской водой в температурном диапазоне 80-90°С. На свету, там, спустя некоторое время, начинается бурный рост. Товарищ К, оба компонента поглощают продукты жизнедеятельности друг друга. Спустя полчаса они занимают около 70% емкости, прекратив расти, когда жидкость достигает определенной концентрации продуктов их жизнедеятельности. Образуются два несмешанных и не переплетенных скопления. Грубо говоря, жмут такой же, как и исходная, но более мягкой и мясистой лапши, а также большое соцветие ветвь таких же по размеру, как и исходная, но свежих и сочных гроздей виноградика. Отделив небольшой фрагмент лапши и гроздь виноградика, можно повторить процесс выращивания по тем же правилам. Хранится долго в любой сухой емкости. Гриб постепенно высыхает и может быть использован для выращивания на протяжении около 5 лет хранения. Данные расчетные, и их нужно проверять опытно. Водоросли также высыхают и хранятся около года. Также расчетные данные. Гриб можно сушить и перетирать на муку, резать и варить, жарить и тому подобное. Вкус имеет грибные оттенки, но близок к куриной грудке, то есть почти безвкусный, и многое зависит от специй и способа приготовления. Продукт богатый белком. Водоросли имеют освежающий, близкий к огурцу вкус у хрустящих и упругих веточек и оболочек ягодок. Внутри ягодки наполнены кисловатой, вязкой, сочной мякотью. Можно употреблять прямо так или мариновать, солить, варить, тушить с ДР ингредиентами. Если свежие грозди прокипятить, то они становятся сладкими, мягкими, приобретают ягодно-плодовый вкус, а жидкость становится неким аналогом сладкого компота. Вот такие чудеса. К водоносной лиане пока не приступал. Пока что так. Я слегка офигел, конечно, когда узнал, что можно заставить растение тянуть энергию буквально из воздуха и преобразовывать ее в недостающие витамины, микро- и макроэлементы, соли и ПР, во все то, что появляется в растении за время, пока оно растет и питается от почвы. Это кружащие голову перспективы. Но пока меня хватило только на такие вот поделки. Работа по ним еще не окончена, но уже есть наработки и по мясному грибу. Мясной червь на очереди. По поводу того бородатого оператора палки и любителя оруженосцев. Я его высмыкивал на остров павших героев, где потребовал показать все его чары, которые и рассматривал взором, запечатлевая в памяти. Энергия у него быстро заканчивалась. Кстати, у него был некий аналог моего резерва, а вот насос, который его наполняет, меня натолкнул на одну мысль. Но чтобы опробовать, нужно ввалить кучу ом в параметры ауры. Тогда-то может и выйдет пошустрее наполнять и свой резерв, а может и питать его от своего же источника. За несколько сеансов высмотрел все чары, точнее плетения, которые формирует посох, когда чародей набубнит ему текст волшебства и подаст энергию. Сам посох весь осмотрел. Интересный артефакт. После всего отпустил своего пророка нести истинный свет. Вот и прошла седьмая неделя, проведенная под эгидой борьбы света со светом. Сижу за рабочим столом, обдумываю планы и вспоминаю результаты. Дел много, для личной жизни практически не оставалось времени. Даже Ю и Ту, ни разу. Так и в монахи скоро придется записываться. Ю, вина мне быстро. Прям так, некогда сейчас, не видишь, занят я. О народе думаю, а может чуть-чуть ну капелюшку, самую мало. Нет, женщина, не время сейчас, вот разобьем светлых, тогда и заживем, тогда за победу. И лезет на колени, заголив свои бедоны. Ну что за человек? Суккуб. Никакого понимания политического момента. За неделю добил порталы в оставшихся 5 цитаделях, сведя в систему 10 куполов для них, 58 куполов довел до 4 уровня. Но для моих земель неделя прошла мирно. Бурно развиваемся, строимся. Никого не рвут клыками, не тянут продавать на рудники или некромантам. Можно подумать, что я совсем отдалился от реальности, утратил серьезность и заигрался, да еще и со своими вечными, порою неуместными, шутейками. Но после тех костлявых гадов, это у меня скорее защитная реакция организма. Там, где другой, возможно, стиснув зубы и с яростным воем кинется рвать твари голыми руками, я лучше шуткану пару раз, не отвлекаясь от взбалтывания мозгов, а то собьюсь со счета. Сколько же тысяч я их уже изничтожил, с этими своими натужными шутка-прибаутками. Да и люди на моих землях живы, а скоро будут и сыты. Так что могу себе позволить. Не так ли? Мы, кстати, обнародовали в СМИ разведданные из голов. Я притащил одного порабощенного старшего военного вождя, и мы выпустили целое ток-шоу с ним. Там иммигрантов много было приглашено. Юнира тоже была. Для колорита, в основном. А наряд у нее был. Рука-лицо. Ну, не страшно. Там был рейтинг соответствующий и время позднее. Хотя, думаю, когда твоих родителей съедают у тебя на глазах, то вываливающиеся из декольте сиськи красной тетки уже не так сильно должны тебя психически травмировать. В сети также была трансляция. Люди должны знать и понимать, за что они платят такую цену своим тяжелым трудом, отказом от привычного образа жизни и выходом из зоны комфорта. Спокойное место жизни быстро расхолаживает. А вот видеокадры из Италии или Франции. Показания пленного. Рассказы иномирян свидетелей. Все это прочищает мозги. Будь здоров. Я им еще потом светлого притащу. Пущай послушает. Мигрантов вот, на этой неделе, не было. Видать, светлые распугали всех. Уже принятые, сейчас в лагерях и палаточных городках. Чудоград активно строится, но уже сейчас многие из них нашли работу. Всяких дикарей постарались собрать в одном месте. Проще грохнуть, чем эту толпу уродов в мирных целях как-то суметь применить. Представителей всяких цивилизованных народов используем, в основном, для обмена опытом и в научных изысканиях. Но многие оказались очень эффективны на ряде работ. Гномы там, эльфы всякие, эльфийки. Мда, со своими секретиками и прочими талантами они неплохо интегрируются. Ну а что? Вот, например, эльф лесничий. Так этот красава за неделю столько сделал, что ему там даже орден хотят дать, а ученые-хороводы вокруг него водят. В общем, работают те, кто действительно хочет работать. Так, Юни Робятовна, прекращай этот разврат. И вылезь из-под стола. Твак двя вуфип ваисфавитив нафтитву два. Мне, кстати, после изучения последнего 4-го высшего заклинания ментальной магии, дали звание мастер ментальной магии. А у меня еще по одному высшему не изучено в пространстве и жизни. Подумал, может, за тройное мастерство что-то дадут вкусное, и разучил пространственный шторм, чтобы от пространственников уже быть защищенным. Ну и заодно бесполезное, на мой взгляд, одушевление. Ну а прицепом полезное исцеление с диагностикой. Все-таки они реально могут и пригодиться. А после, когда к водоносной лиане приглядывался, с какого конца подступиться, то и выращивание. Но, увы, кроме звания мастера в упомянутых дисциплинах ничем меня не порадовали. Жаль. Улучшив чувствительность и эластичность ауры до 4-го уровня, ощутил, насколько легче стало управлять ею, в попытке воспроизвести плетение. На подсмотренных взором у системы, тяжеловато, поэтому решил наработать опыт и методики на легких. Для чего решился и все-таки изучил светляк, луч, искры, дуновение, брызги, кошачий глаз, острый слух, разрез, склеивание, труба по 100 тысяч Ом. Буду использовать их как учебное пособие. Хотя, думаю, система именно так их и позиционирует. Ибо зачем такой детский сад да по такой-то цене? Подобнее разнообразие мне поможет разобраться в принципах. И лучше начать с них, чем с плетений чародейского посоха. Так будет правильнее. Что делают эти плетения? Да из названия их сути понятно. Кошачий глаз, дает эффект как у, так себе пинвэ. Серые только все. Действует, минут 5, но можно подпитать в любой момент. Слух работает так же, а делает понятно что. Разрез, заменитель ножа. Камни им не порежешь. Склеивание, пожалуй, самое интересное. Я отдал в лабораторию разные образцы, но похоже там очень круто все схватилось. Хоть и маленьким по площади участком. Труба, клаксон, своего рода, только труба. В чем прелесть всех подобных заклинаний, их можно самостоятельно развивать, улучшать, усиливать. Если есть любознательность, пытливый ум и уйма времени, то можно усовершенствовать данные плетения или создать свои. Вот разберусь с принципами и создам свой язык программирования плетений. Эх, Ю, вот только ты и радуешь меня. Знаешь, как тяжело царствовать. О, подруга, это тебе не это. Вот тут сбоку вытри, зайка, на платочек. Облизала уже. Ну ладно, а думаешь легко нам, царям? Накапай ко мне граммов 150. Нет, лучше вон в бокальчик, а то так не получится отмерить. Думаешь? Эх-эх-эх-мм. До нового сообщения считанные секунды. Надеюсь, на этой неделе со светлыми не будет столько возни. Честное слово, проще поубивать их всех. Так, плюс 113,872. Ом. Уже не так активно население растет. И сообщение. Поздравляю, герой. Вы успешно защищали новые территории 2 недели. Теперь это ваши 7 земель и их население 6,32 млн. Внимание! Вы основали новый религиозный культ «Первородный свет». Количество ваших последователей 0,312 млн. Теперь раз в неделю вы будете получать 10 ом за каждого последователя ежедневно. Когда число превысит 1 миллион, вы сможете возвести храм. Внимание! За основание нового религиозного культа ваш уровень героя повышается. Внимание! Светлый король занят волнениями в своем королевстве, поэтому посылает своего героя-поединщика на смертельный бой с вами. Если вы примете вызов, то в случае победы получите от светлого короля большие отступные и заложника, если проиграете, то все ваши земли отходят светлому королю. Вы можете отказаться от битвы, но тогда все в королевстве узнают об этом. Что? Какой религиозный культ? Храм. Пипец. Но то, что за последователей будут платить, это хорошо, только странная формулировка. Если верно понял, то раз в неделю будут поступать ом, а насчитывать будут ежедневно, как и за население, только с коэффициентом 10. Ну норм. Так, а тут что? Какой-то этот король прибацанный. Мне-то что с того, что в его королевстве, кто-то там, что-то узнает. Какая-то попытка взять на слабо. Нет, я не против вломить какому-то герою-поединщику. Но аргументация, стыдный стыд. Что там еще? Ага, 6 миллионов нового населения, маловато. Ну ничего, что еще? Поздравляю, герой 7 ступени. Выберите награду. Ежедневная награда за население увеличится в 2 раза. Ограничить предел стоимости в 1000,1 ом. Увеличить все имеющиеся сейчас ом в 20 раз. Апа, это что за предел стоимости такой? А если я неверно понял? Нет. С таким названием не может быть что-то иное. Хм, а если это просто замануха? Да нет, не должно быть. Вот первый пункт, сладкий, очень. Мне в неделю под 1,5 миллиарда будут отсыпать. Последний, как обычно. Хотя там сейчас около 113 лямов должно быть, а станет больше 2 миллиардов. Мда. Второй, не верю просто. А если и правда, любое улучшение и изучение будет не дороже 1 миллиарда ом, это просто шанс. Нет шанс, ведь 7 и уровни аурных параметров должны идти по 10 лярдов, 8 и по 100, и это значит тупик или затык на годы. А тут такой бонусище. А, черт с тобой, была не была. Второй пункт давай. Итак, проверю, когда стану миллиардером, а сейчас надо на поединок, где он там. Ага, вперед. У портала меня ждала почетная делегация уважаемых людей. Тут и не последние в иерархии служители культа, их гвардия особо отмороженных ангелов, и достойные паладины, видимо, из их верхушки. Еще кто-то толпился. Похоже, собрались те, кто привык держать нос по ветру и оперативно реагировать на резко меняющуюся политическую обстановку. Ага, значит, бой важен своими последствиями. Похоже, серьезно я встряхнул их там своей клоунадой на той неделе. Поединщик был с виду обычным паладином, но имел полосу золотого шитья на плаще пошире и позатейливее, а на лбу золотой венец с камушками. Из необычного, только черная пантера в ногах. Мда, холеная животина в серебряном, с виду ошейники на цепочке. Это что, пет его? Тогда надо будет выпиливать его первым делом. Я же явился в своем привычном образе длани Пресветлого и, снизойдя с небес со скорбно одухотворенной рожей, начал возвещать так, чтобы слышали и окружающие. «Вижу, дитя, сомнения одолевают тебя. Изгрызли душу твою, своими ядовитыми речами и посулами заморочили тебя. Но знай, первородный свет всегда готов принять детей своих и очистить душу их от скверны, излечить раны, изгнать сомни. Короче, ты эту бодягу оставь тем отсталым. Я тебя ща резать буду мало-мало», — выдал он негромко, приблизившись, почему-то без своего пета. «Апа, этот быдлан из наших краев, не иначе. Так, убивать я его теперь не буду. Я хочу знать, кто он, что он. Поэтому мой тентакль из его мозга перемещаю на шею, но пока так и держу в нематериальном состоянии, продолжая играть роль для зрителей, медленно приближаясь. Первородный свет согласен принять твое покаяние и дать прощение. Я, длань Пресветлого, принимаю твою покорность истине, дитя, прими же это. Ты чё, поц, буровишь, ты не вкурил, мля, совсем. Я ж тебя ща». Не успевает дошипеть свое негодование этот утративший всякую бдительность додик, и все еще продолжающие сближаться, как замирает от моего порабощения. Значит, он ниже 6 ступени. На колени, дитя. Теперь я, длань Пресветлого. Ты, пророк первородного света. Он принимает твое покаяние и прощает все твои прегрешения и отступничество по неведению. Прими же его благословение, продолжаю завывать и в конце шлепаю на мою новую фигуру в этой партии полное исцеление. Все загудели вокруг. Бой не состоялся. Мощный боец их короля спекся и поплыл, не успев вообще ничего. А теперь, у всех на глазах еще и помолодел и подтянулся, да еще и стоя на коленях перед каким-то, внезапно вылезшим не пойми откуда, хрен. Дланью Пресветлого. Встань, дитя. Нам есть что обсудить. Тащу в сторонку новый источник информации. Отойдя чуть дальше, спрашиваю, выспрашиваю, уточняю. Оказалось следующее. Он из какого-то параллельного, не этого мира, товарищка, у них там 90-е были, а здесь он только лет 7, да и другие отличия есть. Попал он, будучи призван как герой, старым чародеем, который нашел некий ветхий ритуал и проверил его таким образом. Правда, ни ритуала, ни чародея уже в живых нет, а жаль, интересно было бы глянуть. В этом мире его сразу потащили к королю, который оказался таким же призванным героем, но лет 40 назад. Неплохо. Кстати, у них у обоих привычная мне система. Да вот, только качаться ни на чем. Король кое-как на социалке качнулся, да и то, у него там дебафы какие-то висят. Где-то он серьезно налажил, и за 40 лет не достиг того, что я за несколько недель. Но я вообще особый разговор. Такое ощущение, что весь мир вокруг меня вращается, а он еще и призван был вообще из 19 века и нереально тупил поначалу. Но это все со слов Славона, ну этого, распальцеванного поединщика. Светлый сеттинг, к слову, уже до них был привнесен в быт королевства, так что он не смог ответить, кто это поизвращался так, но предполагаю, что какой-нибудь призванный еще раньше. Славон сейчас у них там принц и наследник, так что, и думать нечего. Отдаю указание Вячеславу брать власть под себя и назначаю его верховным пророком Пресветлого. Возвращаемся к толпе. Представляю им нового короля и призываю стать всех истинных детей света под его знамена. Не особо долго помявшись, большинство приняло правильную сторону. Первый десяток демонстративно благословляю исцеляхой, которая заодно годков им скинула. Тогда и старье закостенелое активно подгребло. Их тоже облагодетельствую, попеняв за нерешительность. Но первородный свет милостив, поэтому так уж и быть. Проясняю, кто из этой толпы кто. отбираю самых значимых и влиятельных и провожу с ними собеседование в сторонке. Без жалости и прочих переживаний, порабощаю этих уродов. Не я же к ним пришел убивать и забирать их население в рабство. Даю им ряд установок, на поддержание нового короля и несение истинного первородного света в массы. И отпускаю с светом. Но, нужно проверить одну гипотезу. Не думали же вы, что я ограничусь таким ленивым вариантом разрешения сегодняшней ситуации? Да, можно было бы не отсылать Славона в режиме открытой конфронтации с нынешним королем, а так, чтобы он, затаившись, выманил мне сюда для порабощения короля. Ну или самому мне отправиться по его душу, пока чародей держит открытым портал. Но дело-то в том, что у всех героев-правителей его уровня есть та самая особенность, как и у меня. Вот с обычным корольком не героем, я бы еще попробовал все вышеизложенное. А так, гражданскую войну им во все дырки. Про портал. Его открывают только хранители врат. Есть у них там орден такой. За плату золотом и рубинами, они прибывают на условленное место и, поколдовав что-то там, открывают портал. Почему же он имел разный вид у орков и светляков? Хе-хе. А это такая опция у хранителей. Оговаривается перед открытием. Это вроде как понты и символ статуса. Почему же портал схлопывается при гибели главного в экспедиции? А это уже условие самого механизма портала. После открытия, хранитель делает управляющим кого-то из заказчиков, ну и сваливает. Такой портал простоит 7 дней. Поэтому-то малая орда на 6-й день сваливала во свояси. Дорого. Ну, а почему же у нас по всему миру открываются дорогущие порталы ради каких-то там зомбачей и мигрантов? А тут есть какие-то интересы у самих хранителей врат. За подобный сервис с ними никто не договаривался. И почему они это делают? А главное как, я могу лишь предполагать и догадываться. Очевидно, великий механизм их как-то стимулирует и награждает за подобные телодвижения. Ну и предоставляет некие технические возможности открывать нереальное количество порталов по всей планете. Загадка, короче. Так что же я задумал? А все просто. Но для начала нужен часик для подготовки. Изучаю портал в один уровень за 25 кОм. Готов. Управляющим этого портала является вон тот помолодевший чародей. Он пока тут побудет, а я, на минутку, на ту сторону. Хе-хе. Внимание, герой. Вы первый из вашего мира, кто ступил за пределы него. Вы получаете награду первопроходец. При первом контакте, вы будете получаете знания разговорной и письменной речи тех языков, на которых к вам обратились. Просто шикардос. Можно подговорить кого-нибудь обратиться ко мне, брякнув пару известных слов, на каком-нибудь утраченном языке древней расы могущественных магов, от которых остались книги с таинствами великими, и которые никто не может прочесть. Лепота. Хотя здравый смысл подсказывает, что система будет знание языка брать из голов его нынешних операторов. Мда. Итак, где это мы? Хм. Мир как мир. Солнце одно. Похожие. Небо не зеленое. Трава не синяя. Вода, вон, течет. Мерцаю в невидимости к какому-то поселку неподалеку. В город в другой стороне не полетел. Меняю облик доспеха на неузнаваемый. Ибо зачем имидж портить? Подлетаю к чудаку с копьем в будке у дороги, и выхожу из невидимости за его спиной. И откашлившись отламываю кусок его халупы. Ох, воченный негодованием дорожный фискал хватает свое копье и с криком. Уе, сжайте скорее, вам тут не рады, пытается меня образумить. Прямо в живот, собака такая. Но вот, незадача, броня крепка и все такое. Отступаю на пару метров и из пистолета выношу ему мозги. Ясненько. Жаль, конечно, что никакой защиты, как у непринадлежащего этому миру, у меня нет. Но отрадно то, что наше оружие действует. Еще больше теперь непонятно с этой защитой объектов, что не являются частью мира. Кто дает такую защиту и при каких обстоятельствах? Явно не эти порталы хранителей. Система. Скорее всего. Ладно. Теперь еще эксперимент. Представляю место в нашем мире и телепортация. Фигушки. Ладно, теперь изученный перед экспедицией сюда портал. Вуаля. И не сдались мне теперь никакие хранители. Открылся как миленький метки в моем мире. Промерцал напоследок по округе, расставив пару меток в неприметных местах. И домой. Кстати, насчет наград за сегодняшний поединок. Система оценила мой финт ушами с приличным коэффициентом аж в 25 лямов. Еще меня оповестили об отсутствии на этой неделе каких-либо военных действий королевства по отношению к моим землям. Отступных от королевства было еще ровно 100 лямов, а заложником выступила какая-то плененная принцесса зверолюдов. Ну и нахрена она мне сдалась? Нельзя ее на ум поменять. И я не понял, если она заложник от королевства, то почему принцесса каких-то зверолюдов? Но эти мысли начали посещать меня, уже когда все мои пророки и свита свалили назад в портал. Поэтому, держа за поводок ту самую пантеру, я затурканно пялился вслед удалившейся делегации. «Ну и что с тобой делать, мрррр? Не, сметаны нет, фыррх, ага, ага, все вы так говорите, важно отвернулась, тьху, телепортируемся на остров, там, под восторженный визг Маши и мои злорадные поглядывания на заволновавшуюся кошку, нас встречают и поздравляют с победой, передаю поводок Маше и, коварно помахав ручкой киски, отправляюсь с разгоряченной моими славными победами Натальей в опочивальню». В самый решительный момент меня прерывает какая-то девка, ворвавшись к нам в будуар. Нину, наглость, невиданная. Мысленно возмущаюсь, продолжая совершать поступательные движения в отношении особо темпераментной в такие моменты, Натали.